Глава 4. Со стола перед Томасом только что убрали пустое блюдо с остатками разгрызенных костей молодого барашка. Взамен появилась овальная тарелка с огромной толстой рыбиной, украшенной зеленью. Вокруг рыбины, Олег так и не понял, что за рыба, зажаренные перепелки и вареные перепелиные яйца. Молодому рыцарю наперебой щедро предлагают со всех сторон деревенскую снедь, прямо с огородов и веток плодовых деревьев. Томас раскраснелся, рот до ушей, ест и пьет за троих. Стойко и с достоинством переносит тяготы пути, как заметил Олег. Зато умеет наверстывать на отдыхе, особенно когда вот так. И еды всякой в волю, и все радушны. Каждая жилка в организме отдыхает, наслаждается покоем. Олег ел достаточно равнодушно. Мысли текут вяло, приземленно. Пытался взогнать их, как голубей, ввысь. Помыслить о возможных путях развития народов, но они лениво спускались на землю и ползали, как толстые ленивые крысы, питаясь обильными крошками слухов, домыслов, сплетен, рассказов о ссоре королей Эссекса и Уссекса, что уже начинают собирать войска верных вассалов. Интересно, будет ли у этой ссоры продолжение? Решатся ли государи на такое святотатство, как нарушение Божьего мира? Установленный церковью строжайший закон, который поддерживают все местные церковные советы и большинство крупных сеньоров. По этому миру запрещено проводить любые военные действия с пятницы до понедельника, а также в дни церковных празднеств, плюс абсолютная гарантия от тягот и последствий войны священникам, торговцам, артистам, министрелям и крестьянам. Если учесть, что кампания грозит затянуться, а служба королю ограничена 40 сутками, после чего любой вассал сворачивает шатер и со своим отрядом с чувством выполненного долга возвращается в замок, а у короля хоть трава не расти, нарушения Божьего мира не избежать. Да и слишком густо населенные здесь места. Пришлось бы вести войско через сады и пашни. Но даже если короли и пойдут на такое нарушение, то церковь от такого поражения только выиграет. Народ увидит, что только церковь защищает земледельца, вообще простого человека от тягот войны, а все беды от светской власти. Он вздрогнул. На дальнем краю деревни кто-то громко и отчаянно застучал по металлической доске. В большой комнате мгновенно стало тихо. Все прислушивались с недоумением, но без тревоги. Томас вскочил, спросил отрывисто. «Тревога?» «Да», — ответил староста как-то неуверенно. «Но волки давно не нападают, у нас там сильные собаки». «Пошалил кто-то?» — высказал предположение кто-то. «Помните, как в прошлый раз сынишка козлодрала?» «Мало его тогда пороли». «Но...» — металлический звон оборвался. Затем все услышали грохот конских копыт. Целый отряд с гиками и криками несся по улице. Кто-то бросился к окну, вскрикнул. «Господи, они поджигают дома!» Все ринулись к двери, сбились в кучу, толкаясь и стараясь прорваться наружу. Томас обернулся к Олегу. Глаза метали синие молнии. «Мой меч и доспехи в доме через 3 отсюда». Олег буркнул. «Прими соболезнования». Он прыгнул в угол, там тяжелый лук. Пальцы привычно выудили из кармана моток с тетивой, набросили петлю на рог, толстое дерево затрещало, сгибаемое безжалостной рукой. Вторая петля дотянулась до другого рога. Тетива грозно загудела, как гигантский шмель. Олег схватил колчан со стрелами и тоже бросился к двери. Томас опоздал лишь на мгновение. Олег могучим толчком выбросил всех застрявших наружу и вылетел следом сам. Томас выбежал и, не обращая внимания на крики и жестокий смех на улице, за дами бросился к дому, где им определили ночлег. Нападающие, судя по всему, проскочили в центр деревни. Кто-то из местных снова проскользнул к сигнальной доске и отчаянно стучал в нее. В деревне переполох. Женщины с визгом хватают детей, что пытаются увернуться, и продолжают носиться друг за другом. Мужчины застывали, в смертном страхе оглядываясь по сторонам. Им придется пасть первыми. Бросались к топорам, вилам, копьям и пикам. Между домами крик. Кто-то пытался укрыться в сарае, кто-то в панике лез на крышу. Самые хладнокровные из женщин хватали детей и тащили в подполье, а мужчины с топорами в руках встали в дверных проемах. Кто поумнее или уже с опытом схваток, затаился в комнате за дверным косяком. Всадники неслись с грохотом, опрокидывая плетеные корзины, большие и мелкие кувшины, легкие навесы от дождя и солнца, ограды для коз. Налетели с грохотом копыт, звоном железа и дикими криками, от которых стыла кровь в жилах. Мечи и острия копий страшно сверкали под потемневшим небом. Один из крестьян упал на пороге своего дома, пораженный дротиком в спину. Из раскрытой двери выметнулись четыре руки и торопливо втащили вовнутрь. Дверь захлопнулась. Садник рассерженно остановил коня и начал тыкать копьем в окна. Остальные с гиканьем и устрашающими криками промчались по улице. В самом конце зарубили еще двоих, не успевших или не пожелавших прятаться. Некоторые вышибали двери и вламывались в дома. Другие, соскочив на землю, торопливо высекали огонь. К ним уже тянулись смоляные факелы. Вожак обеспокоенно посматривал в сторону замка. Покрикивал, поторапливал. Томас на бегу видел, как некоторые женщины прыгают в заранее заготовленные ямы и быстро накрываются перепачканными землей крышками, из которых торчат пучки травы, делая укрытия почти неотличимыми от земли. Дети там послушно замрут, как подземные зверьки. Матери будут спешно подгребать, прижимать их трепещущие тельца. Все в ужасе станут прислушиваться к грохоту копыт сверху, конскому ржанию, крикам и звону железа, к звукам схватки, где могут пасть их мужья и старшие дети. Во главе отряда Томас рассмотрел всадника, и хотя лишь мелькнуло его злое перекошенное лицо, понял, что не забудет. Рослый, худой, лицо узкое, будто его самого перековали из меча, в настолько облегченных доспехах, что даже конь кажется тяжело закованным рыцарем. Меч в руке всадника длинный, блестящий, выкован очень умелым оружейником. Всадник постоянно бросал взоры в сторону далекого замка, покрикивал, чтобы торопились, и Томас застонал на бегу от чувства бессилия. Наконец ворвался в дом, успев увидеть, как в соседний амбар вбегает народ. Двое дюжих мужчин с обеих сторон навалились на тяжелые створки. В доме, куда вбежал Томас, двое мужчин торопливо рылись в углу. Один с радостным воплем вытащил плотничий топор, второй отыскал палицу, утыканную обломками кремня. «Быстро помогите с доспехами!» — гаркнул Томас. Он подхватил половинку панциря. Мужики все поняли, хотя не умело, но споро застегнули ремешки. По улице с бешеным грохотом копыт носились страшные люди на огромных конях, совсем не похожих на тех смирных лошадок, на которых пашут, возят на телегах зерно. Слышались крики, грохот, лязг и злобный смех. Заприметив женщину, что не успела спрятаться, двое мужчин сразу же спрыгнули с коней и торопливо бросились к ней. Один из всадников завопил торжествующе, заприметив впереди перед кузницей жаровню с раскаленными углями. Тотчас же несколько человек подскакали с факелами, поджигали. Томас заскрежетал зубами, когда они понеслись вдоль улицы, поджигая соломенные кровли. У последнего дома всадник зашвырнул ненужный факел на крышу, выхватил меч и прокричал: «Выходите, жалкие трусы! Ваши дома горят!» Конь под ним горцевал, мотал головой. Роскошная грива красиво реяла по воздуху. Пятеро, оставив коней, бросились к дому и, выбив двери, ввалились вовнутрь. Слышны крики, хохот, отзвуки тяжелых ударов. Наконец, трое выволокли отчаянно вопящую женщину. Волосы растрепаны, платье разорвано. Следом вышел еще один, зажимая рукой окровавленное плечо. Между пальцев стекали красные струйки. Пятый, судя по всему, остался в доме, крыша которого уже вся занялась жарким оранжевым пламенем. Остальные части доспехов Томас надевать не стал. С обнаженным мечом выбежал на улицу. С той стороны стоял, широко расставив ноги, Олег. Красные волосы развиваются, как пламя. Зеленые глаза блещут звериной яростью, а руки двигаются быстрее, чем мелкая птаха бьет крыльями. Стрелы с ужасающей силой пробивали кожаные доспехи нападающих. Лишь двое сумели прорваться к нему. Но он ухитрился быстро отступить в сторону и обоих вышиб из седла рогом тяжелого лука. Томас в ярости рубил, выкрикивал клич мальтонов. Вожак сперва было бросился в его сторону с поднятым мечом, но передумал, прокричал приказ отступать. Уцелевшие развернулись и ринулись вскачь вдоль улицы. Томас с проклятиями бросился следом, выкрикивая оскорбления и требуя, чтобы вернулись и сражались, но тяжелая рука рванула за плечо. «Пешком?» — раздался насмешливый голос. Томас опомнился. «Да, у нас такие кони, что сразу догоним». «Никого догонять не будем», — отрезал Олег. «У нас дела». «Но наш рыцарский долг...» Олег поморщился, словно оскорбленный до глубин души предположением, что у него может быть такая хрень, как рыцарский долг. «Наш долг», — сказал он веско, — «добраться до адового урочища». Томас запротестовал. «Но как можно мимо такого...» «Надо», — отрезал Олег. «Быстрее доберемся, быстрее справимся. Быть может. Большое зло плодит множество маленьких. Хочешь всю жизнь сражаться с маленькими, не рискуя оказаться лицом к лицу с большим?» Томас захрипел осколбленно, как боевой конь при виде волка, оглянулся еще раз на дорогу, где уже опадает пыль, поднятая копытами ускакавших. «Надо сказать здешнему сеньору, пусть своих крестьян защищает получше. Моих никто пальцем тронуть не посмеет. Сеньор для того и сеньор, чтобы оберегать народ, а не для сдирания налогов, если доспехи для турнира хочется подороже». Олег кивал, соглашался. Наконец, возмущенный рыцарь, излив душу, позволил увести себя с улицы. С ранеными и ушибленными простолюдины справятся и сами. Завтрак был нервозный. Старости то и дело докладывали о потерях. Один крестьянин убит, восьмеро ранены. Из них двое тяжело. Два сарая сгорели начисто, у двух домов сгорели крыши. Староста руководил девушками, что прислуживали гостям. То и дело многословно извинялся. Такое у них впервые. Всегда с соседями жили мирно. Что же в мире творится, что вот так? Недаром же знамение было в небе. У коновала курица кричала петушьим голосом, а еще в лесу видели рогатую лягушку. «Не к добру, не к добру!» «Все не к добру», — сказал Томас сурово. «Враг не дремлет. Я имею в виду врага рода человеческого. Потому надо всегда бдить, всегда давать отпор». «Даже загодя», — сказал Олег очень серьезно. Томас посмотрел строго, но не понял, где тот уел. Повторил, повысив голос. «Давать отпор всегда! Господь создал совершенный мир, но поддерживать красоту и порядок поручил нам!» «Рыцарем храма!» — поддакнул Олег. «Всем людям!» — отрезал Томас грозно. «Для нашего Господа мы все равны, и всем отвечать нам перед ним по всей строгости!» Олег поглядывал на Томаса искоса, помалкивал. «Вообще-то из молодого рыцаря выйдет хороший хозяин. Уже сейчас в нем иногда проглядывает необходимая занудность. Без нее не обойтись в построении и упрочении. Лихость и удаль необходимы, когда ломать и рушить. А чтобы строить, да, нужно вот так вдалбливать прописные истины». Крестьяне кивали, соглашались. Еще бы не соглашаться, когда этот рыцарь со своим другом в одиночку отогнал нападающих. Трупы сраженных складывают на обочине, а за хозяином в замок уже послали для опознания. Томас отклонил честь встретиться с сеньором и принять от него благодарности. Добрые дела должны твориться не в расчете на вознаграждение. Вообще их в идеале нужно делать тайком. Но раз уж не получилось... «Сэр Калика», — позвал он нетерпеливо, — «ты еще долго будешь возиться с этим окороком?» «Увязываю в дорогу», — ответил Калика обидчиво. «Или думаешь, вот прямо сейчас сожру?» «Зная тебя, не удивлюсь». «Ну, спасибо». «Всегда рад сказать тебе приятное. Для язычника чревоугодие похвала?» «Ничего, я тоже найду, чем похвалить христианина». Крестьяне высыпали все проводить нежданных спасителей. Отдохнувшие кони понесли бодро, весело помахивали гривами. Оглянувшись, Томас увидел облачко пыли, приближающееся со стороны замка. «Надеюсь», — сказал он строго, — «примет меры к такому соседу». «Тебе бы королем быть», — вздохнул Волхв. «Никому бы не спустил». «Да, я такой». «И воцарилась бы жизнь безопасная», — сказал Калика. «Спокойная, тихая, мирная, болотная, затхлая». Томас, что сперва слушал с удовольствием, насторожился, повернулся к нему с огнем и вопросом в глазах. «Это как это затхлое?» «Не знаю», — ответил Олег. «Видел только, где жизнь шибко тихая и мирная, все постепенно загнивает. Наверное, в самом деле боги создали щук, чтобы караси не дремали, не жирели. Вроде бы и несправедливо к карасям, но если по-другому не получается». Томас с неудовольствием отвернулся. «Калика столько прожил, а не понимает, что если всех преступников перевешать, а зло наказать, Вот тогда жизнь и настанет всюду радостная и счастливая.